Часть 11. «Эй, Тейлор, проснись!» Девичий голос. «Тейлор!» Более глубокий, взрослый голос. «Ну же, малышка, ты просто молодец!» Я чувствовал убаюкивающее тепло, как проснуться в теплой постели в холодный день, закутанный в одеяло, ощущая себя полностью отдохнувшей и зная, что можно еще полежать. Или будто я была 6-летним ребенком, который ночью забрался в кровать к маме с папой и проснулся между ними. «Думаю, она постепенно приходит в себя. Дайте немного времени». Кто-то постарше, возможно, старик, незнакомый голос. «Я волновался, что она может не проснуться», — сказал глубокий мужской голос. «Я могла бы точно тебе сказать, что она не в коме», — ответила девочка. «Используя тот же источник информации, на основании которого абсолютно на 100% уверены в том, что у нее нет серьезной травмы головного мозга?» — спросил старик. «Снотворные могут скрыть основные симптомы. Если мы прождем слишком долго для того, чтобы принимать меры по этому поводу... Ладно». «Ничего, кроме того, о чем я уже рассказала», — ответила девушка немного раздраженно. «Если только ваше оборудование в порядке. Мне нужна достоверная информация, иначе мои выводы могут быть ложными». «Уверяю вас, мое оборудование может быть и не самое лучшее, но оно находится в идеальном рабочем состоянии». Я попыталась открыть глаза, но все было слишком ярким, изображение было мутным, будто я смотрела из-под воды, но глаза были сухими, как наждачная бумага, что-то темное закрыло мне обзор и заставило меня моргнуть. Что-то другое щекотало мою щеку. Я попыталась поднять руку к лицу, чтобы отмахнуться, но мои руки лежали по бокам, под покрывалом, и у меня не было сил ими двигать. «Эй, Соня!» Снова глубокий голос. Я почувствовала прикосновение большой ладони ко лбу. Она двинулась, чтобы убрать мои волосы назад, снова напоминая мне о родителях, будто я была ребенком, о котором заботились. Старик и девушка все еще спорили, ее тон был нетерпеливым. «Контузия. Серьезная потеря крови, внешние и внутренние ушибы, плюс еще что-то, нарушившее работу ее нервной системы, понимаете? У меня нет причин вам лгать». «Все, что я хочу сказать, если все-таки было что-то еще, и в результате будут какие-то осложнения, то они будут на вашей совести, потому что я поверил вам на слово. Я бы не хотел, чтобы она умерла или осталась поврежденным мозгом, но если это произойдет, я не буду считать себя виновным в этом. И я... Если что-то произойдет из-за того, что я ошиблась, а не потому, что вы сообщили мне неверную информацию, то я честно в этом признаюсь. Я все ему сообщу, и ваша репутация не пострадает. Обещаю». Старик ворчал и бормотал себе под нос, но больше ничего не сказал. Я снова попыталась открыть глаза. Знакомое лицо — Брайан. Ализа присоединилась к нему, подойдя к моей кровати. «Эй!» — сказала она сочувствующим тоном. «Здорово тебя приложило, да? Похоже на то...» Ответила я. Я была не уверена, что произнесла всю фразу вслух. Возможно, я бы вновь заснула, но меня снова что-то пощекотало по лицу, заставляя поморщить нос. «Что за...» «Это, дорогуша, единственная причина, по которой мы пытались тебя разбудить. Ты использовала свою силу, пока спала, и теперь все насекомые из окрестностей собираются здесь, чтобы поползать по тебе. Не все сразу, не все вместе, но они накапливаются, и кто-нибудь может это заметить». Брайан осмотрел комнату. «Все окна и двери мы запечатали пленкой и скотчем, но они все еще попадают внутрь. Мы не можем забрать тебя в другое место, и добрый доктор попросит нас убраться, если появится настоящий пациент». «Все, что мне нужно, это стерильная рабочая среда», — проворчал старик. «Где не будут ползать тараканы и...» «Мы занимаемся этим», — огрызнулась на него Лиза, затем более мягким голосом сказала. «Тейлор, не засыпай». Я была удивлена, осознав, что и правда постепенно отключилась. Забавно. «Я знаю, ты ловишь кайф от боли утоляющего. Мы дали тебе максимальную дозу, так как ты сильно пострадала. Но ты нужна нам, чтобы убрать насекомых». Оу. Я смутно вспомнила о том, как приказала насекомым прибыть ко мне незадолго до того, как потеряла сознание. Предполагаю, что из-за обморока я не приказала им остановиться и отправила команду, затем ответила Лизе. «Считай, что сделано». Что-то привлекло мое внимание. «Хм, интересная музыка». «Музыка?» Лиза мгновенно стала выглядеть очень обеспокоенной. Она взглянула на Брайана. «Снаружи, перед дверью. Возможно, iPod. Парень слушает музыку. Возможно, у него нет наушников в ушах, или они не подключены к самому iPod'у. Похоже на оркестровую, или на поп-музыку. Это латинская музыка, или английская. И то, и другое. А вот это было похоже на японскую, или китайскую. Это расизм, если я не вижу разницы». «Тейлор, ты какую-то ерунду болтаешь», — добродушно сказал Брайан. Лиза ненадолго исчезла из моего поля зрения. «Но она права. Там на ступеньках стоит парень, который слушает музыку. Как ты узнала?» «Моль на двери. Я была так занята, слушая, что забыла ее убрать. Простите. Я уберу. Я...» «Чш, расслабься. Все хорошо. Просто отправь подальше насекомых, и можешь дальше спать. Мы разберемся со всем остальным, хорошо?» Это и правда было хорошо. Я мгновенно отключилась. Меня вытолкнуло из сна. «Осторожно!» «Я осторожен. Хватит ворчать. Просто закрой дверь автомобиля». «Я не ворчу. Ты чуть не уронил ее несколько секунд назад. Клянусь, если ты уронишь ее головой, я не уроню». Слова отдавались басовитой вибрации с одной стороны моего тела. Я ощущала тепло с той стороны, приятный запах, как кожа и крем для бритья. Я хотела что-то сказать, но не стала. Слишком много усилий. Голос девушки прозвучал недалеко от моего уха. «Привет, Тейлор. Издай какой-нибудь звук. Ты проснулась?» Я покачала головой и сильнее прижалась щекой к теплому телу. Она рассмеялась. Звук — классический тройной стук. Мгновение спустя дверь открылась. «Боже, Тейлор! Что с ней?» Девушка, я наконец-то узнала в ней Лизу, ответила. «Она в порядке. Просто спит. Как я и говорила по телефону». «Прости, что прерываю, просто... Прошу прощения, твое имя вылетело у меня из головы. Но может, я помогу занести ее внутрь?» «Вообще-то я справлюсь. Думаю, если мы попытаемся нести ее вдвоем, то можем уронить. Меня зовут Брайан». «Брайан, ясно, спасибо. Если сможешь, занеси ее вот сюда. После того, как вы позвонили, я не знал, что ей делать. Я подготовил диван-кровать на случай, если мы не сможем занести ее наверх, или если бы она была в кресле-каталке. Я думал о худшем». «Диван отлично подойдет, сказала Лиза. «Тейлор чувствует себя не так уж плохо. Могло быть гораздо хуже. Она будет много спать, и в течение следующих 12 часов вам нужно будет проверять ее состояние каждые полчаса. Кроме того, если она захочет посмотреть телевизор, когда проснется, здесь будет для нее самое лучшее место». «Хорошо». Я оказалась лежащей в горизонтальном положении и сразу начала скучать по теплу и близости, которые окружили меня за мгновение до этого. Затем кто-то укрыл меня нагретым сушилкой покрывалом и тяжелым одеялом, и я решила, что это, в общем-то, тоже неплохо. «Не могли бы вы пройти на кухню? Наш дом маленький, боюсь, в гостиной с разложенным диваном кроватью сесть негде. На кухне нам будет удобней». «И мы все еще сможем заметить, проснулась ли она», — добавила Лиза. «Это разумно». «Я могу вас чем-нибудь угостить? Чай? Кофе?» «Кофе, пожалуйста», — ответил Брайан. «Это была долгая ночь». «Ничего, если я попрошу чай, когда вы уже делаете кофе, мистер Эберт». «В конце концов, после того, что вы сделали, приготовить чай — это самое меньшее, что я могу сделать. Но, пожалуйста, зовите меня Дэнни». Мне было комфортно в тумане, вызванном морфином, но я резко пришла в себя, когда услышала это имя, и поняла, что у людей, которым принадлежали эти голоса, не должно было быть ничего общего, что могло бы собрать их вместе. Папа, Лиза и Брайан. За моим кухонным столом. И я не открывала глаз, оставив их в полузакрытом положении, и ловила каждое слово. «С ней все хорошо?» «Как я и говорила по телефону, она в порядке», — сказала Лиза. «Контузия, ушибы, потеря крови, 9 швов». «Мне нужно показать ее врачу». «Вы, конечно, можете это сделать, но мой папа врач, он осмотрел ее в своей клинике. Подключил свои связи, чтобы сделать ей компьютерную томографию, МРТ». Он хотел быть абсолютно уверен, что у нее нет повреждений головного мозга, прежде чем дать ей сильные болеутоляющие. У меня в одном из карманов есть пузырек. Вот он. Это кодеин. Вероятно, она будет страдать от сильной головной боли. Во сне она стонала, жалуясь на боли в конечностях. Давайте ей по одной таблетке 4 раза в день. Но только если она будет чувствовать, что это необходимо. Если будет чувствовать себя нормально и так, то уменьшайте дозу. 2 раза в день или по полтаблетки 4 раза в день. Сколько? Кодеин? 4 таблетки. «Компьютерная томография, МРТ, лекарства. Я сейчас возьму свой бумажник и отдам». Я могла представить, как Лиза хватает его за руку, останавливая. «Она наш друг Дэнни. Мой папа не захочет даже слушать о том, что вы хотите заплатить». Так нереально слышать, как Лиза произносит имя моего отца или слово «папа». «Я... У меня нет слов. Спасибо». Все нормально. Правда. Я чувствую себя виноватой». «Мы все чувствуем себя виноватыми», — вмешался Брайан. «За то, что позволили этому произойти. Основной удар пришелся на Тейлор, и мне жаль, что мы не связались с вами раньше. Нам пришлось ждать, когда Тейлор очнется и сможет достаточно связно мыслить, чтобы сказать нам номер вашего телефона». Я была уверена, что я его не говорила. Вероятно, это один из тех жутких случаев, когда сплетница выясняет такое, чего я от нее совсем не ожидала. «Я... Ничего страшного. С другими вашими друзьями все в порядке?» «У Рэйчел больше царапин и ушибов, чем у Тейлор, но у нее нет контузии, и вообще она крепкая девочка. Полагаю, она крепко спит у себя дома, и уже сегодня днем будет в полном порядке. Другой наш друг, Алек, упал в обморок, когда это случилось, и пришел в себя с сильной головной болью. Но сейчас с ним все хорошо. Мы подшучиваем над ним из-за того, что он упал в обморок, и он уже заим... Но это его уже порядком достало. Как будто парни никогда не падают в обморок. А вы двое... Потрёпаны чуть сильнее. Думаю, вы это и сами видите. Царапины, синяки, ушибы. Я немного обгорела. Не сильнее, чем от неудачного загара. Как я вижу, не вокруг глаз. Лиза засмеялась так естественно, что никто бы не нашел в этом фальши. Да, я была в темных очках, когда это случилось. Это что, заметно? Не так уж сильно. Если это похоже на загар, то через несколько дней ты будешь прекрасно выглядеть. Ты можешь рассказать мне больше о том, что случилось? По телефону ты что-то говорила о... Бомба. Вы смотрели новости? Всю ночь и утро в городе происходили взрывы, да. И инцидент в штаб-квартире протектората. Все началось из-за одного кейпа. Я не могу вспомнить ее имя. Что-то японское. Бакуда вроде. Да, кажется, именно так. Мы решили срезать обратный путь от рынка на Лорд-стрит через доки. Предполагаю, что мы оказались не в то время, не в том месте. Только что все было нормально. Затем бабах. Катастрофа. Брайан нес сумки Тейлор, пока она завязывала шнурки на обуви, и потому оказалась немного позади всех нас, когда все произошло. Брайан и я смогли встать после взрыва, а Алек, Рэйчел и Тейлор — нет. Страшнее всего было увидеть Тейлор, потому что вокруг нее было много крови. Боже. Я открыл глаза, чтобы подсмотреть за ними, и увидела папу за кухонным столом. Он закрыл лицо руками. Я проглотила огромный комок в горле и снова закрыла глаза. Голос Брайана. «Я чувствую себя виноватым. Я не должен был обгонять Тейлор, когда она завязывала шнурки. Тогда бы...» «Брайан, если бы ты стоял рядом с ней, то, скорее всего, оказался бы в том же состоянии, что и она, и не смог бы ее нести», — возразила Лиза. «Это моя ошибка. Я предложила срезать через доки». «Я должен спросить», — начал мой отец. «Почему?» Он оборвал фразу, не в силах подобрать слова. «Обычно мы бы не стали срезать путь через ту часть города», — сказала Лиза. «Но нас было пятеро, и... Но... Вы посмотрите на Брайана. Вы бы захотели связываться с таким громилой, как он?» «Да, спасибо, Лиза», — сказал Брайан, рассмеявшись вместе с моим папой. «Такой сюрреализм». «Я знаю, что это покажется странным», — нерешительно проговорил мой папа. «Но даже после того, как вы сказали мне по телефону, что это была бомба, я не мог в это поверить. Я думал, что, возможно, это дурная шутка, или Тейлор столкнулась на... с хулиганами». Лиза закончила фразу папы. «Вы знаете...» «Она рассказала нам о многом, включая то, что произошло в январе. Мы все дали ей понять, что поможем, если она только попросит». «Ясно. Я рад, что она нашла кого-то, с кем может об этом поговорить». «Но вы разочарованы, что этот кто-то... не вы», — сочувственно добавила Лиза. «Если бы вина вызывала физическую боль, думаю, я бы ощутила, как мне по сердцу резанули ножом». Необъяснимо, но папа рассмеялся. «У тебя просто сверхъестественно точные догадки. Тейлор говорила, что ты очень умная». «Это действительно так? Приятно слышать. Что еще она говорила?» Папа снова засмеялся. «Я лучше сменю тему, прежде чем сболтну что-нибудь лишнее. Думаю, мы оба знаем, что она принимает все близко к сердцу». «Это точно. Там в банке есть домашнее печенье. Еще теплое. После того, как я подготовил кушетку, я не знал, что ее делать. Мне нужно было как-то справиться с беспокойством, поэтому я испек печенье. Чувствуйте себя как дома, пока я сделаю вам чай и кофе». «Спасибо, Дэнни», — сказала Лиза. «Можно я пойду в гостиную и проверю Тейлор?» «Конечно». «Вот только сначала возьму печеньку. Приятно пахнет». Я закрыла глаза и притворилась, что сплю. Я могла слышать, как Брайан разговаривает с отцом в другой комнате. Что-то насчет работы моего папы.